Глава шестая. Драконьи гнезда. Митя занял комнату на втором этаже, в самом начале коридора, остановившись на первом предложенном Эвой варианте. Остальные свободные комнаты он даже смотреть не стал, заявив, что у него нет никаких особых предпочтений. Ему было неважно, куда выходят окна, во двор или на лес, и запирается ли дверь изнутри. «Интересно, что бы он сказал, если бы увидел комнату с розовым балдахином?» С усмешкой подумала Эва, наблюдая за тем, как Митя достает стопки одежды из большой дорожной сумки и развешивает их в шкафу. Комната была обычной, без изысков, вроде вычурных светильников или резьбы на деревянных поверхностях мебели, но тем не менее казалась вполне уютной. Спокойные цвета, качественные материалы и гармонично организованное пространство, где имелось все необходимое, и каждый предмет находился на своем месте. Складывалось впечатление, что комнаты в этом доме специально оформляли в разном стиле, чтобы каждый гость мог найти себе интерьер по душе. Эва не спешила уходить, курсируя по комнате и непринужденно болтая обо всем и в то же время ни о чем, а заодно украдкой разглядывала Митю, восхищаясь его мускулами, бугрившимися на плечах и спине, обтянутой тонкой трикотажной футболкой. Она мысленно ругала себя за то, что все время пялится на него, но не могла отвести взгляд, и он в конце концов это заметил. Правда, виду не подал, продолжая копаться в сумке. Но на его лице появилась довольная ухмылка. Не поднимая головы, он обронил как бы невзначай: «А ты повзрослела за лето, классно выглядишь». Эва вспыхнула и отвернулась к окну. Вдали, за высоким глухим забором из добротных темно-коричневых досок, окаймлявших участок, виднелись другие дома, все как один большие и роскошные. Расстояние между ними было довольно большим, докричаться до соседей вряд ли удастся, если вдруг возникнет такая необходимость. Во дворе прогуливалась Лариса Прохоровна, лавируя между зелеными лужайками и пышными цветочными клумбами. Издали она напоминала бабочку, ошалевшую от цветочного изобилия. Склоняясь над клумбами, Лариса Прохоровна то и дело ахала и охала, словно никогда в своей жизни не видела живых цветов. Эве даже показалось, что вид у нее слегка безумный, как у человека, который долгое время маниакально двигался к некой цели и, наконец, достиг ее. Возможно, дело было вовсе не в цветах, и Лариса Прохоровна восторгалась по другому поводу, известному ей одной. Но со стороны это выглядело несколько странно. «Не знала, что Лариса Прохоровна твоя мама», — произнесла Эва, воспользовавшись случаем, чтобы выяснить, так ли это. «Мачеха», — тотчас откликнулся Митя. «Моя мама на небесах», — добавил он печально, и Эве захотелось провалиться сквозь землю. Она поняла, что своим вопросом разбередила его душевную рану. Теперь к списку ее недостатков он добавит, пожалуй, еще и любопытство. Она ведь догадывалась, что услышит в ответ нечто подобное, и все равно не удержалась от того, чтобы сунуть нос не в свое дело. «Извини». Эва порывисто прижала руки к груди. «За что? Ты же не виновата в том, что отец женился на этой рыжей мегере». Мрачно пошутил Митя, склоняясь над сумкой еще ниже, словно прятал лицо. «Сочувствую». Эва приблизилась к нему и присела рядом на корточке. «Понимаю, каково это, когда в твою жизнь вторгается посторонний человек, который тебе не очень-то приятен. У меня полгода назад появился отчим, правда, мне куда легче, чем тебе, ведь мой отец, слава богу, жив». «Ничего, я скоро от них съеду, взрослый уже», — буркнул себе под нос Митя, разглядывая недра опустевшей сумки. «И я от них». Балансируя на корточках, Эва попыталась устроиться поудобнее и случайно толкнула Митю плечом. Он повернулся к ней, вновь ослепляя ее синевой своих глаз, добавил к этому небесному сиянию ослепительную улыбку и, хитро прищурившись, выпалил: «Давай вместе сбежим, а?» От неожиданности Эва распахнула глаза, поначалу приняв его слова за чистую монету, а потом рассмеялась и шутливо сказала, подыгрывая ему: «Да хоть сейчас. Но сразу предупреждаю, я заведу кошку». «А я собаку». «О, нет. А вдруг они не уживутся вместе?» «Точно. Значит, придется выбирать. Будем тянуть жребий». Лицо Мити оказалось совсем близко, Их губы почти соприкасались, между ними оставалось всего пара сантиметров, и Эва отстранилась, не готовая к такому повороту событий. Ее вновь охватил страх, как в тот момент, когда Митя подошел к ней с предложением о совместном танце на выпускном вечере. Внутренний голос, прозвучавший в голове Эвы, назидательным тоном сообщил: «Он красавчик, мечта всех девушек, а значит, надолго рядом с тобой не задержится. Исчезнет из твоей жизни так же внезапно, как и появился, оставив тебя с разбитым сердцем. Лучше держись от него на безопасном расстоянии». Эва поспешно поднялась на ноги, собираясь распрощаться и уйти. Но Митя, тоже поднявшись, остановил ее словами: «Мы же не составили план побега». «Побега?» «Да», — сообразила Эва и улыбнулась, а потом заговорила серьезным тоном. «Знаешь, когда я думаю о том, чтобы снять себе отдельную квартиру, у меня возникает чувство, будто я... Как бы правильно выразиться... Мне кажется, что я бросаю маму в беде. Мне страшно оставлять ее с ним одну». «А он что, проявлял агрессию?» «Нет, но я ему не доверяю. Мне кажется, что он все время притворяется хорошим, играет роль, а на самом деле совсем не такой». Митя, понимающе, кивнул. «Интуиция, вот и у меня с мачехой так же. Но Пороховна даже не притворяется. Редкая, едкая, как уксусная эссенция. Терплю ее только ради отца, не хочу отдавать ее на растерзание этой хищницы. Отец считает ее благодетельницей. Но я в это не верю. Не удивлюсь, если окажется, что она ведьма и летает на метле по ночам». Эва прыснула со смеху, представив себе, как Лариса Прохоровна в обнимку с метлой бороздит звездные просторы, затмевая луну своей огненной гривой. «А Валерий однажды приснился мне в виде черта с рогами и хвостом», — призналась она. «Думаю, это неспроста. Вполне возможно, что рога и хвост отрастают у него с наступлением темноты, а к утру отваливаются». Какое-то время они стояли посреди комнаты, продолжая перешучиваться, а заодно разглядывали друг друга, и расстояние между ними вновь стало сокращаться. Заметив это, Эва спохватилась и начала медленно отступать к выходу из комнаты, продолжая разговор для усыпления Митиной бдительности. «Шутки шутками, конечно, но вполне может быть, что мы рассуждаем так просто из ревности, и твой отец, и моя мать имеют право на личную жизнь». Рассудительным тоном сказала она и потянулась к ручке двери. «Возможно, ты права», — согласился Митя с тяжелым вздохом. «Неужели он правда сожалеет о том, что я ухожу?» — с недоумением подумала Эва, глядя на его вытянувшееся лицо. В этот момент в комнату через открытое окно ворвался взволнованный крик, в котором она узнала мамин голос. «Тарасик! Тарасик! Где ты, малыш? Тарасик!» Мама кричала так, словно хватилась Тарасика уже давно, и ее надежда на то, что он найдется, стремительно таяла. Эва встревожилась и собралась помчаться к ней, чтобы помочь с поисками, но дверь вдруг резко распахнулась, увлекая ее за собой, и она столкнулась с Валерием, который внезапно вырос на пороге. «Тарасик не у вас?» — спросил он, окидывая придирчивым взглядом вначале Эву, а затем Митю. Судя по тому, как плотно сомкнулись над переносицей его брови, можно было предположить, что в голову ему пришли не самые приятные мысли, касающиеся того, что Эва находится в чужой комнате вдвоем с гостем. Но он ничего не сказал по этому поводу, продолжая выжидающе смотреть на нее. «Его с нами не было», — ответила Эва, чувствуя растущий внутри страх, словно она была в чем-то виновата. Ее удивляло, что Валерию удавалось так действовать на нее. Он ведь даже не повышал голоса, а она тряслась перед ним, как осиновый лист, словно над ней навис монстр, готовый наброситься. Что это? Интуиция, как сказал Митя, или она просто трусиха? Когда ты видела его в последний раз? Отчим вытянул шею, оглядывая пространство комнаты. Не помню, кажется, недавно. Пролепетала Эва, не узнавая собственного голоса. Еще и заикаться начала. Да что со мной происходит? Подумала она, пытаясь совладать с эмоциями, но тщетно. Еще и дурное предчувствие, мучившее ее в последние дни, вернулось с новой силой. «Тебя ведь попросили за ним присматривать!» Валерий наградил ее укоризненным взглядом, холодным, сверкающим и острым, как отточенный клинок. Митя вышел из-за Эвы и, заслоняя ее собой, обратился к Валерию. «Может быть, Тарасик решил пошалить? Бывает, дети прячутся от взрослых забавы ради». «Мы уже везде посмотрели», — упавшим голосом ответил тот, сокрушенно покачивая головой. «Ума не приложу, где его еще искать». «Самое ужасное, что калитка в воротах была приоткрыта. Если выяснится, что он удрал из дома, придется обыскивать весь поселок». «И лес», — добавил Митя. «Лес? Не думаю, что Тарасик осмелился бы пойти в лес один», — возразил Валерий, но в его голосе послышалась неуверенность. «А я думаю, он пошел именно туда», — продолжал настаивать Митя, а затем поведал о своей беседе с Тарасиком, во время которой тот сообщил ему о пропавшем медвежонке, якобы украденном лешим. «Что ж ты сразу не сказал?» — закричал Валерий, услышав об этом и, сорвавшись с места, вихрем понесся по коридору к лестнице. Вскоре со стороны леса донесся его разможженный эхом голос, окликающий Тарасика. А спустя пару минут к нему присоединился голос мамы. «Какой ужас!» — выдохнула Эва, прижимая руки к груди, чтобы унять выпрыгивающее сердце. «Не волнуйся, с Тарасиком все будет в порядке», — сказал Митя, и она ему поверила, хотя и понимала, что это просто слова поддержки, которые обычно говорят в подобных случаях. «Это сын Валерии от первого брака», — сообщила она, сама не зная зачем. «Конечно, с ним бывает много хлопот, но я переживаю за него всем сердцем. Прошло лишь полгода, как он стал частью моей семьи, но я успела его полюбить». Эва говорила и удивлялась словам, срывавшимся с ее языка. Они были искренними, но прежде она даже не догадывалась, что испытывает родственные чувства к сводному брату, и осознала это только сейчас. «Я тоже успел полюбить его», — подмигнул ей Митя. «Он такой классный пацан. Пойду помогу с его поисками». «И я иду», — откликнулась Эва. «Надо бы еще отца и Пороховну приобщить. Чем больше народ, тем лучше». «Наверное, и полицию вызвать не помешает», — спохватилась Эва и потянулась за телефоном. «Погоди. Сначала у Валерия спросим, может быть, он уже позвонил туда». Они спустились по лестнице и вышли во двор. За распахнутой калиткой виднелся лес и четыре человеческие фигуры, маячившие между сосен. Оказалось, что Аркадий Львович и Лариса Прохоровна уже успели подключиться к поискам Тарасика и топтались неподалеку от мамы Эвы и Валерия, заглядывая под разлапистые ели и обшаривая заросли кустарника. У самой опушки росли в основном молодые сосны с тонкими голыми стволами, у которых все ветви располагались ближе к макушке, и лес хорошо просматривался. Но уже через пару десятков метров начинались непролазные дебри, заваленные буреломом. Кое-где картина выглядела так, словно там сражались великаны. Повсюду топорщились вывороченные из земли корневища, похожие на косматые головы павших в бою гигантов. «Давайте разделимся подвое», — предложил Митя, когда они с Эвой присоединились к остальным. «И двинемся в трех направлениях, вправо и влево вдоль опушки. А кто-то, например, мы с Эвой, углубимся в лес. Так мы быстрее найдем Тарасика». «Хорошая идея», — поддержал сына Аркадий Львович, извлекая из кармана носовой платок и вытирая вспотевший лоб. Он выглядел бледным и изможденным, словно бродил по лесу не 15 минут, а как минимум трое суток без еды и воды. «А полицию не вызывали?» — поинтересовалась Эва у Валерия. Тот тяжело дышал от волнения и спешки, а в глазах сквозило сильное беспокойство, близкое к панике. «Если через час не найдем вызову», — ответил тот и пояснил, успокаивая скорее себя, нежели других. «Думаю, Тарасик где-то поблизости, он не успел бы далеко уйти. И вряд ли с ним могло случиться что-то плохое. Дикие звери к человеческому жилью близко не подходят, так что самая опасная живность, какую тут можно встретить, — это мошки и комары». «Да, но странно, что он до сих пор не нашелся, ведь мы горланим на весь лес», — заметила мама. «Так он, видимо, не хочет, чтобы его нашли», — предположила Лариса Прохоровна, методично очищавшая от репейника свою одежду. На ней был ярко-красный спортивный костюм с белыми вставками, сидевший на ее пышной фигуре так же плотно, как оболочка на сардельках. «Наверное, ваш сорванец нарочно от нас прячется. Знает, что ему влетит. Сидит, поди, где-нибудь под кустом, дрожит от страха, и только голод его оттуда выгонит. А это случится еще не скоро, ведь даже время обеда не подошло». «С чего это ему дрожать от страха?» Валерий скептически хмыкнул, посылая ей уничтожающий взгляд. «Его никто никогда строго не наказывал?» «Вот поэтому он у вас и отбился от рук. Что хочет, то и делает. Строгое воспитание еще ни одному ребенку не повредило», ответила Лариса Прохоровна назидательным тоном и посмотрела на Валерия с явным превосходством. Тот вдруг сразу сник и потупился, как провинившийся школьник перед директором. «Мы зря теряем время, давайте лучше продолжим поиски», произнес Аркадий Львович, урезонивая спорщиков. Его голос шелестел, как трава на ветру, но подействовал лучше громкого окрика. «Действительно», — поддержал отца Митя и, взглянув на Эву, протянул ей руку. «Идем». Заметив, что Эва колеблется, он добавил с легкой улыбкой. «Держись за меня, в лесу полно препятствий. Передвигаться здесь гораздо опаснее, чем в школьном коридоре или в холле дома». Она усмехнулась, догадавшись, что он над ней посмеивается, намекая на ее неуклюжесть. Но его взгляд лучился такой теплотой, что ей не удалось на него рассердиться, хотя и очень хотелось. «Ничего, как-нибудь справлюсь», — ответила она с ехицей и, проигнорировав его руку, зависшую перед ней в воздухе, зашагала вперед, направляясь вглубь леса. «Что ж, будь осторожнее», — хмыкнул за ее спиной Митя, двигаясь следом за ней. А ведь он оказался прав, идти и не спотыкаться было очень тяжело. Под ноги то и дело попадались корявые ветки, которые цеплялись за одежду и царапали кожу, в густой траве подстерегали пни, щетинившиеся острыми зазубринами. Еловые ветви нещадно кололись, вызывая зуд по всему телу. Но главное, дышать становилось все труднее. Тяжелая влажная духота смешивалась с запахами прелой хвои, смолы и разнотравья. Воздух был густым, и казалось, что время здесь течет медленнее, словно застревая в нем. Эва и Митя шли, постоянно озираясь и всматриваясь в окружавшее их пространство, в надежде заметить среди зелени цветное пятнышко или след на траве. И они беспрестанно окликали Тарасика, но он все не отзывался. Через некоторое время у Эвы закружилась голова. Остановившись, чтобы перевести дух, она прислонилась спиной к сосновому стволу и глубоко вдохнула. «Что-то не так?» — участливо спросил Митя, заглядывая ей в лицо. «Я словно пьянею от этого воздуха», — призналась Эва, вытирая ладонью вспотевший лоб. «Это, наверное, с непривычки. Здесь слишком много кислорода, а ты привыкла к загазованной атмосфере города. Скоро пройдет. Только потом к городскому смогу заново привыкать придется». «Страшно подумать, что мы можем вернуться в город без Тарасика», — упавшим голосом произнесла Эва. «Надо было сразу вызывать полицию». «Не паникуй, я даже не сомневаюсь, что он скоро найдется», — уверенным тоном ответил Митя. Эва невесело улыбнулась, подумав о том, что между уверенностью и самоуверенностью пролегает слишком тонкая грань, и порой бывает трудно отличить одно от другого. Сейчас слова Мити показались ей лишними, уж лучше бы он молчал. Как он может знать о том, найдется ли Тарасик, он же не ясновидящий. «Мне тоже хочется в это верить, но ведь мы уже давно его ищем». Она посмотрела вверх. Небо, видневшееся в просветах между ветвей, выглядело далеким и тусклым, каким оно бывает, если смотреть на него из-под воды. Казалось, оно находилось в другом мире, отделенном от леса незримым барьером, искажавшим все краски. Вдобавок начали собираться тучи, и где-то далеко пророкотал гром. «Только грозы сейчас не хватало», — с тревогой воскликнула Эва и поежилась. Она внимательно всмотрелась в небо, чтобы оценить масштаб бедствия, и вдруг ее взгляд выхватил в зеленом пологе сосновых крон большое желтовато-коричневое пятно. Это было бесформенное сооружение из засохших хвойных веток, громоздившееся на вершине крупной сосны. Митя тоже его заметил и удивленно присвистнул. «Похоже на огромное гнездо, только я даже не представляю, какой должна быть птица, которая его построила. Пожалуй, не меньше дракона. А вон еще одно». Проследив за его взглядом, Эва заметила второе гнездо, разместившееся примерно в десятки метров от первого. «Понятно, что это не гнезда», — пробормотала она, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Не бывает в природе таких больших птиц. Это больше похоже на какой-нибудь наблюдательный пункт. «А, так это, наверное, скрадок, охотничья засидка», — просиял Митя, осененный догадкой. «Ты увлекаешься охотой?» Эва почувствовала, как ее брови непроизвольно поползли на лоб. «Не я, а отец». Митя оживился, словно ему нравилось говорить на эту тему. Правда, это было еще до того, как он женился на Пороховне. Сейчас ему не до охоты, да и здоровье у него пошатнулось. А раньше он часто охотился, иногда и меня брал с собой. Мы с ним ездили стрелять уток и устраивали засидки в камышах. Но, бывает, охотники устраивают засидку или скрадок высоко над землей. Это, как правило, для охоты на копытных — кабанов, оленей, косуль. Только вот что странно, если кто-то устроил здесь скрадки, да еще на такой немалой высоте, почему он не позаботился о том, чтобы соорудить к ним что-нибудь вроде лестницы? Обычно охотники прибивают к стволу дощечки, чтобы можно было легко и быстро взобраться наверх, а здесь ничего такого не видно. «Может быть, все-таки это драконье гнезда?» — пошутила Эва. «Да и на кого здесь охотятся? Мы вон сколько бродим, и никакого зверья не видели, кроме сорок и белок». «Дикий зверь осторожный, человека за версту чует, поэтому засидки и устраивают, чтобы его подкараулить. Думаешь, это так просто? Охотники сутками в своих укрытиях просиживают». «Вот же людям делать нечего», — презрительно фыркнула Эва. «Мясо можно и в магазине купить. Я бы никогда не смогла выстрелить в живое существо». «В каждом мужчине дремлет инстинкт защитника и охотника», — возразил Митя. «Не будь его, человечество давно бы вымерло». «Ужасно, что все вот так устроено. Чтобы выжить, живые существа должны убивать и пожирать друг друга. Какой-то жестокий и неправильный мир. Словно в идеальный план создателя кто-то вмешался и все испортил», — воскликнула Эва. «Ну так известно кто. Дьявол». Казалось, весь лес всколыхнулся в тот миг, когда Митя произнес эти слова, словно в окружающем пространстве пробудилась некая злая сила. Зашумели и закачались сосны, да так, что в траву посыпались сухие ветки и прошлогодние шишки. В воздухе закружились подхваченные вихрем листья и тонкие, как пергамент, кусочки сосновой коры. Запахло грозой и грибной сыростью. А потом над лесом нависла тишина, в которой еще пару секунд слышался чей-то далекий зловещий шепот. Несколько голосов, слившихся воедино. Но вскоре и он смолк. Эва вздрогнула и опасливо огляделась, ища источник этого странного звука и прислушиваясь к каждому шороху. Но тишина была незыблема, как в склепе. Теперь за каждым деревом ей чудился хищник, затаившийся в тени и выжидающий момент, чтобы напасть. Однако куда больший ужас нагоняли на нее голоса, продолжавшие звучать в ее ушах. Внезапно где-то очень близко прозвучал еще один голос, отчетливый и громкий, глубокого мужского тембра. «Эй, ребята, это случайно не ваш мальчонка?»